Глава 27. В землях волков поднялась страшная буря. Мелкий снег, гонимый жутчайшей силой ветром, врезался в путников, попадая в глаза, носы и уши. Но это не могло остановить их. Бежали они от смертельной опасности. Хауда вел свой прайд к прибрежным ледникам подальше от Большого Камня. Ему предстояла задача выбрать природный ландшафт так, чтобы ограничить маневры креолов. Все выжившие волки и медведи, объединившиеся против одного, но страшного и сильного врага, тяжело шли сквозь бурю. Голодные и отчаявшиеся, 7 волчьих стай и 1 медвежья пилотоя. Принц Ювенис поведал великому вождю волчьего прайда о благосклонности короля Касатиуса. На прибрежных ледниках их ждала мора амфибий. 1000 триноксодонов, по сотне боевых моржей и тюленей, 2 сотни боевых пингвинов и тьма чаек. На море тоже было неспокойно. Бушующие волны разбивались о ледник с такой силой, что грохот слышен был у южных морей. Спустя несколько дней пути войско Хауды все-таки дошло до своих союзников. К великому счастью, они побеспокоились о голодных путниках и наловили целую кучу морского провианта. Волки были не очень довольны, но несколько дней без еды заставили их питаться тем, что было. А вот медведям пришлись по душе дары амфибий. С превеликим удовольствием они наворачивали их за обе щеки. Бушующая природа дала союзу волков, медведей и амфибий небольшой шанс на выживание. Огромный айсберг откололся от ледника, образовав между ними расщелину. Креолам придется постараться, чтобы перепрыгнуть через нее. После битвы у среднего торгового пути союзники убедились, что легенды не врали. Древние хищники не умели плавать. Но сильно надеяться на это тоже не стоило. Было решено перебраться на ледяной остров и встретить врага на той стороне. В честной схватке им не выжить, да и о какой чести может идти речь, когда дело касается креолов. Хауда собрал военный совет. На нем присутствовали все вожди его стай, вожди амфибий и Ювенис. Он объяснил свой план, и все его, естественно, поддержали. Другого предложить не мог никто. Волков и триноксодонов разделили на 3 части и по 3 центурии в каждой. Хауда назвал новое построение манипулой. В первом оборонительном ряду располагались волки, а триноксодоны во втором. Пилотоя медведей расположилась в авангарде обороны на самом краю айсберга. Моржам, тюленям и пингвинам было поручено спуститься в разлом и провоцировать кровожадных креолов, чтобы те ненароком сваливались туда и уходили на дно морское, а также добивать уже упавших, чтобы те не смогли выбраться, зацепившись за край ледника. Чайки хоть и не могли нанести урон креолам, но количеством и маневренностью явно должны были задержать наступление кровожадных врагов. На том и порешили. Когда буря стихла, Хауду посетило предчувствие, что время сражения пришло. Дикий рев, изданный через некоторое время где-то вдали, подтвердил его слова. Авис, вождь чаек, поднял в воздух свою тьму, галдящую безумолку, на краю ледника. Их было не сосчитать. Черное пятно чаек отправилось вдаль, чтобы замедлить наступление. Словно рой мух из теплых краев, они налетели на креолов, которые были вынуждены отбиваться от воздушных атак. Ибо целью птиц были глаза, а слепший враг — легкая жертва. У Хауды не было ни сил, ни желания для речи предпоследней битвой. Тяжелое напряжение и так висело в воздухе. Да и что бы он сказал своим воинам? Они прекрасно знают, что пережить этот день удастся немногим. Красивыми речами тут не поможешь. Великий вождь посмотрел по сторонам. Вокруг стояли его подданные, братья по крови. В их глазах не было ни страха, ни жалости. Волки знали, что смерть всегда рядом. А сейчас они смотрели ей прямо в лицо. у союзников настрой был не хуже. Все понимали, что сегодняшний рассвет станет для них последним. В душе Хауды стало так горячо от того, что он поведет свой прайд в последний бой. Бой не на жизнь, а на смерть. Хауда собрал все свои силы и завыл, что было мочи, знаменуя готовность к битве. В ответ услышал мощный волчий вой всего прайда. К ним подключились и медведи с амфибиями. Вопли животных слились воедино, и на леднике зазвучала песня. Песня жизни и смерти, песня воинов, идущих в бой. Хауда никогда не слышал подобного. Воодушевило его единство всех животных пред угрозой, что нависло над ними. Они были готовы биться, они были готовы умереть. Умереть за будущее своих детей, за мир, за прайды и за жизнь. На горизонте появились креолы. Чайкам не сильно удалось сдержать их наступление, хотя они изо всех сил мешали им. Креолы то и дело отмахивались от вездесущих крылатых, стремившихся клюнуть в глаз. Полчище древних чудовищ приближалось. После воинственного рыка они перешли с шага на бег. Земля затряслась, ибо орда креолов мчалась на союзников. Сосчитать их было невозможно, но Хауда примерно прикинул, что их сотни 3-4 из десяток гигантских. Пришел тот час, когда верная смерть неслась на них, и примут они ее с честью, проливая кровь врагов на свою землю. На землю всех животных, живущих на ледниковом плато. Хищники двигались пятерками, примерно так же, как и в битве у Большого Камня. Каждую из пятерок возглавлял вожак, а гигантские креолы, похоже, были вожаками для вожаков обычных особей. Даже самки, коих было несколько. Войско креолов мчалось на огромной скорости, чтобы смести противника. Поздно заметив разлом, они замешкались. Те, что не сбавляли скорости, перепрыгнули его, сметая боевые построения волков. С десяток хищников все же ушли на дно. Еще несколько зацепились за край ледника, но моржи с тюленями утащили их в бездну морскую. Тонущие креолы явно не желали купаться и разили отважных морских воинов. Прозрачные воды в разломе смешались с кровью. Через разлом перелетели около 20 креолов, остальные же встали прямо на краю, похоже, ожидая команды от своего лидера. Вождем креолов была одна из больших особей с красным гребнем на голове. Глаза его безумно смотрели на происходящее и явно желали полакомиться свежатинкой, а с челюсти текла густая слюна. Союзникам некогда было выяснять, что задумал главный креол, ибо битва для них уже началась. План Хауды сработал, но через разлом перебралось слишком много креолов. Волки отчаянно сражались бок о бок с медведями и тринаксодонами. И гибли они тоже вместе. Волки хаотично метались, запутывая креолов, нанося укусы со всех сторон. Но хищники раскидывали их во все стороны своими мощными хвостами, а клыки их без устали грызли плоть своих жертв. Тринаксодоны, очевидно, оказались медленнее волков, но некоторым удавалось зацепиться зубами за ноги креолов. Многие были раздавлены, не успев убраться от лап хищников. Остальным же пришлось опробовать на прочность свою толстую кожу, которая оказалась легкой преградой для острейших зубов врага. Ногу Хауды прокусил креол, похоже, сломав в ней кость. Он сожрал бы его целиком, если бы не подоспели медведи, что были рядом. Среди них был и Ювенис, снова спасший жизнь великому волчьему вождю. Медведи втроем накинулись на креола и начали рвать, что есть силы. Хищник разомкнул челюсть, освободив Хауду. Медведи завалили его на земь, а тринаксодоны уже догрызли. Великий вождь сильно хромал, ибо бедро его было насквозь прокушено. Он даже не мог встать на ногу. Резкая боль пронизывала все его тело, и искры летели из глаз. Кровь хлестала во все стороны, но он еще держался. Не мог он пасть духом, пока воины его бились за будущее всех животных на ледниковом плато. В этой кровавой бойне смешалось все. Креолы, волки, медведи, триноксодоны. Кровь и ошметки плоти животных усеяли весь ледник, но сдаваться никто не хотел. Просто права не имели, пока братья и союзники сражались рядом и билось сердце в груди. Вокруг Хауды умирали его подданные, друзья. Кровь покидала его тело, разум начал мутнеть, но он стоял и смотрел по сторонам. Биться больше не было сил, время словно замедлилось вокруг него. Это была воистину великая битва, подобной которой не знавала земля волчья. Не разобрать было, кто жив, а кто мертв. Все манипулы перемешались. Ни одного построения не осталось. Хаос на поле брани воцарился. Волчьи вожди гибли один за другим, отправляясь на пир к предкам. Все они были в первых рядах, ведя свои стаи в бой. Дурум, Фортис, Мата, Диес, Грисео, Риджинал. Один за одним уходили они. Первую волну атаки креолов удалось отбить. Часть из них сбросили в разлом, а других забили совместными усилиями. Но какой ценой? Союзники гибли сотнями. Горы мертвых тел. Две трети волков и триноксодонов отправились к предкам. Медведей осталась лишь половина. Не больше десятка. Даже моржи, тюлени и пингвины, бывшие в воде, погибали. Креолы с берега цапали подплывавших слишком близко. Меж воинами кружили чайки, атакуя глаза врагов. Но и они познали остроту зубов древних хищников, хотя некоторым все же удалось ослепить противника, причем на оба глаза. Погрузившись в вечную темноту, креолы начинали биться в истерике, но их жестокие сородичи успокаивали их. Навсегда. Креолы не терпели слабость. Они убивали даже своих. Просто потому, что те не могли больше биться. Чести не знал род древних хищников. Новая волна атакующих решила преодолеть разлом. Взяв разбег, они помчались навстречу сражению. Не всем снова удалось это сделать, но порядка трех десятков креолов перелетели через разлом. Раненый Хауда завыл, будто в последний раз, чтобы подкрепить дух союзников. Но в душе он понимал, что скоро их всех перебьют. Закат его жизни близок, осталось совсем чуть-чуть. Он еле стоял на ногах, когда услышал звон в ушах. Звон усиливался. Ему показалось, что это песнь предков, ожидающих его в своих землях. Но это было не так. Хауда прислушался к неожиданному звуку. «Мамонты трубили где-то рядом!» Как они оказались здесь, волку было неизвестно, но рад им был он несказанно. Креолы были так увлечены своим наступлением, что пропустили заход в тыл. А помимо сотни мамонтов на них мчалось полчище динозавров, по два десятка трицератопсов и глациалисаурусов, примерно 50 анкилозавров, две центурии моросаурусов и 5 диплодоков. Страшная сила пришла из теплых краев. Общая беда объединила все прайды материка. На одном из мамонтов верхом сидел огромный бурый медведь. Это был Михайлус. Старый Михайлус, что видел первое нашествие креолов и бился с ними. Даже он, стоявший в стороне от междоусобиц, происходящих у него под боком многие лета и зимы, ощутил угрозу от появления креолов. Хауда не верил своим глазам. Волки, медведи, амфибии, мамонты и динозавры встали на борьбу с общим врагом. Никогда еще животные материка не были так едины, как в миг этот. Даже в снах своих он не мог представить себе такого. Стадо мамонтов врубилось в построение врагов с одной стороны, а динозавры с другой. Креолы развернулись, чтобы дать им отпор, а войско союзников на леднике воодушевилось и словно восстало из мертвых. Даже раненые из последних сил бросились на врага. Опешившие от такого героизма, креолы отступали к разлому. Их скидывали одного за другим в воду, но на помощь к ним прибывали еще и еще. То ли они бежали от успешной атаки мамонтов и динозавров с другой стороны, то ли решили добить союзников на леднике, а уж затем разобраться с прибывшим подкреплением из теплых краев. Ряды воинов, сражавшихся под предводительством Хауды, поредели настолько, что больше не могли сопротивляться. Но никто не сбежал. Многие могли спрыгнуть с ледника в воду и уплыть. Честь и достоинство не позволяли сделать это. У самого Хауды не было больше сил, чтобы биться. Он просто стоял и смотрел замутненным взглядом, как на него бежит голодный хищник. Для него это был самый обычный волк, без регалий и титулов. Креол на ходу открыл пасть и подхватил Хауду. Зубы чудовища легко вошли в его плоть. Потемнело в глазах его. Шум в ушах стал настолько сильным, что слился с песней смерти. И стало тихо. Хауда открыл глаза. Боль, как и раны его, исчезли. Вокруг был густой сосновый лес. Лапы его приятно окутывал мягкий мох, а в нос ударил сладкий запах неведомых цветов. Где-то вдали игриво журчал ручей. Травка колыхалась от легкого теплого ветерка. Птицы радостно пели свою песню. Сделав несколько десятков шагов, он увидел своего сына Хериса. Он словно ожидал его. «Здравствуй, отец!» «Здравствуй, сын!» — удивленно ответил Хауда. «Что это за место?» «Земли предков, отец! Добро пожаловать!» «Неужели они так прекрасны? Ты еще не видел самого главного. Пойдем, я покажу тебе!» Они отправились в путь. Удивлению Хауды не было предела. Лес словно был создан для наслаждения волков. Он кишел живностью, которая будто сама напрашивалась в волчью пасть. Зайцы, белки, суслики, олени и еще множество разных животных, которых он никогда и не видывал. На опушке леса они встретили целую стаю волков. Он знал почти их всех. Это были вожди его стай и старые добрые друзья. «Да здравствует великий вождь Хауда!» — выкрикнул хранитель большого камня Радо. Старый волк рассказывал свои истории кадетам, но прервался, чтобы поприветствовать своего вождя. Волки монотонно завыли. Хауда склонил голову пред ними. «Здравствуйте, друзья мои!» Волки снова поприветствовали его. Один из них встал и подошел к нему. Хауда не знал его, но по окрасу шерсти и размеру было понятно, что он из первородных, а значит, близкой с ним крови. «Хауда, слава твоя останется в легендах, что сказывать будут потомки наши не одно поколение. Ты снова привел наш прайд к величию, что утеряно было в летах. Боюсь, я подвел вас, друзья мои. Все волки сгинут в сегодняшней битве и пополнят наши ряды в этом прекрасном лесу. Не прав ты, Хауда. Я долгие времена наблюдал за тобой из этого леса. Ты самый великий волк, что хаживал по землям нашим. Ты самый великий вождь, что стоял на большом камне. Ты сделал прайд великим. Да здравствует Хауда Великий!» Волки завыли. «Да здравствует Хауда Великий! Да здравствует Хауда Великий!» «Как зовут тебя, старейший?» — спросил неизвестного волка Хауда. «Думаю, ты знаешь обо мне даже больше, чем я сам». Он развернулся и неспешно покинул поляну. Хауда лишь недоуменно провожал его взглядом. «Кто же это был?» — подумал он. «О, великий вождь!» — подошел к нему Радо. «Сам Рекс нарек тебя великим из волков, признав значимость твою выше своей. Ах, вот кто это был! Я польщен, друг мой, но я привел к погибели род волчий. Хауда, запамятовал ты о Паркусе! Жив он и в здравии, как и все волчата, что избежали сражений ратных». Хауда действительно забыл о Паркусе, которого отправил с волчатами во спасение в земли далекие и спокойные от битв. Однако он не знал, выжили они или нет, ибо креолы могли настигнуть их. «Они в безопасности?» «Да, великий вождь! Да возродится прайд волчий!» — сказал Радо. Волки поддержали его. «Да возродится прайд волчий!» «А как же битва? Мы победили? Ведь если вверх возьмут креолы, то не будет жизни никому на материке!» «Будущего не увидеть отсюда, Хауда, но сила, что пришла с земель южных, изменила ход битвы. Победа близка, я верую, и ты веруй! Да возродится прайд волчий! Да возродится прайд волчий!» С души Хауды словно спал огромный груз. Прайд волков будет жить. Дело его и соратников будет продолжено и останется спустя поколения. Дело волчье, что в правде и силе, да в крови их заложено. Хауда ушел вглубь леса, чтобы побыть одному. Никак не мог он привыкнуть к спокойствию этого места. Дойдя до небольшого озера, увидел, как из земли выросла разноцветная полоса, что дугой уходила в небеса, а затем опускалась на том берегу. Он счел это знаком. Знаком, что жизнь его, полная падений и взлетов, прошла не зря. Жизнь ради прайда, его семьи и крови.